Уверенность во спасении. Дорогие радиослушатели, сегодня мы начинаем очень важную серию бесед на тему «Христианская жизнь». Мы надеемся, что эта серия поможет вам лучше познать Библию. Мы приглашаем вас внимательно выслушать каждую беседу и постараться не пропустить ни одной программы. В нашей первой беседе обратим наше внимание на христианскую уверенность в спасении. Во-первых, мы должны увидеть, как предоставлено спасение и как оно принимается. Бог послал единородного Своего Сына умереть на кресте вместо грешных людей, чтобы они получили спасение. Это спасение полное, действительное и совершенно удовлетворительное для Бога. Это спасение Бог дает каждому, кто имеет веру в Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих говорит: «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: „Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира“». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Прочитайте также послание к римлянам, 5 главу, 6 по 8 стих, и первое послание Иоанна, 4 главу, с 9 по 10 стих. «Всякий, кто поверит этой благой вести и примет Иисуса Христа как своего Спасителя, имеет спасение». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих говорит: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 47 стих говорит: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, верующий в Меня, имеет жизнь вечную». Прочитайте также Деяния апостолов, 10 главу, 43 стих, и послание к Ефесянам, 1 главу, 7 стих, и 2 главу, 8 стих. Это определенное посвящение самого себя Христу для спасения, если его не было сделано раньше, является первым и основным шагом для личности, которая ищет уверенности. Чтобы иметь спасение, человек должен полагаться только на Христа. Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих говорит: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Даровав верующему спасение, Бог желает, чтобы он был полностью уверен, что он обладает им. Бог провозглашает в Своем Слове, что Он дает спасение человеку, который искренне верит в Христа как своего личного Спасителя. Что Бог говорит, в то верующий должен верить. Верующий должен быть уверенным, что он имеет спасение на основании заслуг Иисуса Христа и верности Бога, который исполняет все, что он говорит. Уверенность в спасении является основной истиной, которую верующий должен принять, если он желает иметь успех в духовной жизни и служении. Для того, чтобы верующий имел уверенность, Бог даровал свидетельство о спасении верующего. Первым свидетельством является Библия. Слово Божие говорит, что Бог спас человека, который принял Христа. Спасение человека является совершившимся фактом. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 12 по 13 стих говорит: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения мужа, но от Бога родились». Первое послание Иоанна, 5 глава, 13 стих говорит: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Прочитайте также послание к Ефесянам, 2 главу, 5 стих, и послание Иакова, 1 главу, 18 стих. Дух Святой также свидетельствует о спасении верующего. Дух Святой пребывает в человеке, который принял Христа как Спасителя, и Дух Святой свидетельствует, что этот человек является Детем Божиим. Послание к римлянам, 8 глава, 16 стих говорит: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Послание к галатам, 4 глава, 6 стих подтверждает: «А как вы, сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа, Сына Своего, вопиющего «Ава, Отче». Другим свидетелем, что верующий имеет спасение, является его новая жизнь. Спасенного человека увлекает Слово Божие, молитва и народ Божий. Вместо того, чтобы наслаждаться своим грехом, как в прошлом, он страдает от него. Когда спасенный человек живет в послушании Библии, он произведет безошибочное доказательство, что он спасен. Когда верующий человек не проявляет никакого доказательства, что он был когда-нибудь спасен, его нужно спросить, принял ли он когда-нибудь истину Иисуса Христа как своего Спасителя? Умственное только соглашение или пустое исповедание без сердечного обращения привело некоторых к предположению, что они приняли Христа. Наше поведение и наши дела должны свидетельствовать, что мы дети Божьи. Первое послание к Фессалоникийцам, 1 глава 9 стих говорит: «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». Послание к Титу, 2 глава, 12 стих, также указывает: «Научающие нас, чтобы мы, отвергнувшие нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Первое послание Иоанна, 3 глава, 14 стих, подтверждает: «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев». Уверенность верующего становится ясной, когда мы сознаем три вещи. Первое. Одно только исповедание не является спасением. Некоторые верующие христиане не имеют уверенности, потому что они не спасены. Для того, чтобы получить уверенность, они должны принять Христа как их личного Спасителя и всем сердцем посвятить себя Ему. Послание к Римлянам, 10 глава, с 9 по 11 стих говорит: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Второе. Мы знаем, что мы спасены, потому что Слово Божие говорит, что мы спасены. Не чувство, а Слово Божие является нашей уверенностью. Некоторые верующие говорят, что они не чувствуют, что они спасены. Если они действительно доверились Христу, который понес на себе грехи их, то они должны не полагаться на свои чувства, а довериться Слову Божию. Они должны принять то, что Бог сказал. Он уже сделал все для них. Спасение является Его трудом. Оно никогда не зависит от человеческих чувств. Первое послание Иоанна, 5 глава, 13 стих говорит: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Третье. Мы можем задать вопрос: как дело обстоит с согрешающим христианином? Дитя Божие может так далеко отойти от Господа, что оно начнет сомневаться в своем спасении. Его грехи препятствовали проявлению его новой жизни во Христе. Полная исповедь своих грехов Богу и возвращение к послушанию Слова Божия даст ему уверенность в его спасении. Относительно христианина, который согрешает, Первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 3 по 1 стих говорит: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете?» Небесный Отец даровал своему согрешившему дитяти ходатая, Иисуса Христа. Первое послание Иоанна, 2 глава с 1 по 2 стих говорит: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». А первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих, увещевает: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Единственный выход для согрешающего христианина – исповедать свои грехи Богу и стать послушным Ему. Послание к римлянам, 12 глава, с 1 по 2 стих увещевает: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Итак, дорогой радиослушатель, разрешите мне спросить вас: поверили ли вы благой вести, что Иисус Христос умер за грехи ваши? Исповедали вы грехи ваши Ему? Приняли ли вы Его как вашего личного Спасителя? И доверились вы Ему всецело? Если да, то только тогда, на основании Слова Божия и свидетельства Духа Святого, вы можете иметь уверенность в вашем спасении. Аминь.